Пятая глава Евангелия от Луки содержит чудеса и учения Христа, говорящие о обновлении духовной жизни. Различными примерами и пословицами Иисус старается объяснить духовенству того времени, что эра закона и оправдание посредством закона приходит к концу. Он пришел, чтобы вести новое, новый путь к спасению от грехов и ада. Описав несколько чудес, евангелист Лука приводит пример призвания Левия, который стал учеником Иисуса Христа, Матфеем. Начинается это повествование с 27 стиха 5 главы Евангелия от Луки. Сравните позже этот отрывок с этим же повествованием из Евангелия от Матфея в 9 главе с 9 по 13 стихи. Сегодня мы рассмотрим с 27 по 39 стихи 5 главы Евангелия от Луки. Во-первых, прочтем теперь стихи с 27 по 32. «После сего, то есть после исцеления парализованного больного, Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Мы видим, что речь здесь идет о мытаре. Из всех людей в Палестине более всех презирались мытари. Эти сборщики налогов работали для Римской империи и считались предателями Родины и отступниками. Система сбора налогов в то время прямо поощряла к злоупотреблению власти сборщиков. Римляне налагали на определенные местности твердую сумму налогов. Но эти цифры нигде не опубликовались. И мытари вымогали от людей наглым образом много больше, чем они сами отдавали римской власти. Поэтому можно понять ненависть народа к таковым. Разбойники, убийцы и мытари ставились людьми на одну ступень. Мытари исключались из синагоги. Один римский писатель того времени рассказывает, что он однажды видел в Палестине памятник одному честному сборщику налогов, который поставили ему жители местности, в которой он делал свои сборы. Это было большой редкостью. Возможно, что Левий, он же и Матфей, был тоже таковым человеком. Иисус призывает его следовать за ним, и тот, оставляя все, идет за Иисусом. В благодарность за это Левий устраивает праздник в своем доме и приглашает на него своих друзей и Христа с его учениками. Иисус идет на этот праздник, что вызывает немалое раздражение среди духовенства, и они обвиняют Христа и его учеников. На это обвинение Иисус отвечает им пословицей, что не здоровые, а больные нуждаются во враче. Этим Иисус подчеркивает цель своего пришествия на землю. Он пришел призвать грешников к покаянию и открыть им путь к спасению. Те, которые отвергнуты людьми, могут иметь общение с Богом. Получив этот ответ Христа, фарисеи начинают другую тему. Они же сказали ему в ответ, читаем мы дальше: «Почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские ученики, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придет день, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Фарисеи и книжники имели твердые правила поста и молитвы. Два раза в неделю они постились, и этим как бы приносили Богу в жертвы свои тела. Три раза в день они молились, и во всем этом старались показать людям свою духовность. Но часто это было только лицемерие. В своей Нагорной проповеди Иисус обвиняет их в лицемерии. Это мы читаем в 5 стихе 6 главы Евангелия от Матфея. «И когда молишься, — говорит Христос, — не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах останавливаться и молиться, чтобы показаться пред людьми». И в 16 стихе этой же главы Иисус говорит о посте. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Лицемерие это сказывалось особенно в том, что пост по закону длился до захода солнца. После захода солнца можно было есть что и сколько угодно. Такое поведение Христос строго осуждает. Вместе с тем, он приводит пример о свадьбе и называет себя женихом. Свадьба – это символ радости и веселья. Имея в своей среде Бога, люди имеют причину радоваться. Но, говорит Христос, когда отнимется у них жених, то будут поститься. Но уже их пост будет иметь другое значение. И притом он должен совершаться не с лицемерием. Этим он указывает на свою смерть. Тогда духовность людей изменится. Будет открыть новый путь к спасению, который больше не совместим с старым путем закона. Это новое Христос объясняет двумя примерами. В 36 стихе мы читаем: «При сём сказал им притчу. Никто не пришивает заплаты к старой одежде, оторвав кусок от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Вот я творю все новое, сказал однажды Христос. Это относится и к наружности христианства. Законы предписывали одежду и поведение. Иисус это опровергает. Закон этот – старая одежда, говорит Христос. Теперь наступает время благодати, которое он называет новой одеждой. И латать старую одежду куском от новой – это глупость. Старая отслужила. Теперь надо одеть новую. Но не только наружное поведение спасенных людей, не только новая одежда христианства важна. Измениться должна и внутренность человека. О этом изменении Иисус говорит в 37 и 38 стихах. «И никто не вливает молодое вино в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, а мехи пропадут. Но молодое вино должно вливаться в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое». Для лучшего понятия этого следует знать, что такое мехи. Это кожаные сосуды, в которых хранилось в Палестине вино. Свежее вино вливалось в новые мехи, которые еще эластичны и растягиваются. Это важное качество, потому что вино при брожении растягивает мехи, и новые мехи поддаются растяжению, в то время как старые тверды и при раздувании лопаются. Время спасения людей благодатью Иисус называет новым вином. Благодать изливается в душу людей и обновляет человека, в то время как закон назван в нашем тексте старым вином. И наружное обрядничество закона, и внутреннее духовное положение через пришествие Христа изменяется. Он – конец закона и начало благодати. Отныне грешник спасается не через соблюдение закона и обрядов, а через веру в Иисуса Христа, Спасителя мира, который за нас исполнил весь закон. Трудно было понять духовенству того времени, что Христос открывает людям новый путь спасения. Их спасение от грехов и ада евреи ставили в зависимость от соблюдения закона и обрядов. Так требовало Слово Божие. Но оно же постоянно указывало на Мессию, который придет спасти людей. Иисус видел эту проблему и в 39 стихе говорит: «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше. Знатоки вина, я не имею в виду алкоголиков, могут подтвердить эти слова в их буквальном смысле. Но Иисус придает им и духовное значение. Старым вином названо время Ветхого Завета, время закона, а новым вином – время благодати, которое началось для человечества после его воскресения. Во время Христа этот путь был свежим вином, и люди, привыкшие к старым обрядам, не хотели их отложить в сторону. Они казались им хорошими, как и старое вино. Но мы сегодня знаем, что новый путь к спасению оправдался. Вино отстояло и приняло вкус. Миллиарды людей оправдались этим путем, приняв Иисуса Христа своим Спасителем.